Похоже, мой угрюмый вид убедил Арвина, что я настроен серьезно, поэтому, почесав в затылке, нашел мне двух магов-наемников и, что примечательно, тоже не игроков. Он старший, некультурно ткнул в мою сторону пальцем игрок, после чего быстро собрал свою группу и отбыл в сторону горной гряды. Сомнения в моем праве командовать есть, решил я сразу расставить все точки над «ё». Два немолодых чародея, оба по местной классификации владеющие, причем верхних поясов, слегка склонили головы, признав за мной право на лидерство. Тогда давайте познакомимся поближе. Меня зовут Бер, как вы уже поняли, я игрок и маг, есть сильное заклинание молнии, о остальных своих способностях я скромно умолчал. Меня зовут Эндаэль Нур, я мастер аспекта воздуха, также владею аспектом огня, но на уровне подмастерья. Представившись, седоусый маг слегка поклонился. Мое имя Сапри Анхат, я мастер аспекта земли, немного владею воздухом и водой, но не выше старшего адепта. Похоже, из одного мира. Долго задерживаться в крепости мы не стали, так как нам нужно было преодолеть по предгорьям, а потом и горам почти 200 километров. Едва мы выбрались из крепости, как оба мага преподнесли мне приятный сюрприз. Оказывается, оба умели очень быстро передвигаться, правда, каждый своим способом. Эльнур просто поднялся в воздух на несколько метров и довольно быстро полетел, поглядывая на нас с едва заметной усмешкой. Анхат шевельнул рукой, отчего под ним вспучился небольшой холм земли, который неожиданно медленно двинулся вперед, неся на своем горбу мага, при этом постепенно набирая скорость. Тем лучше. Догнать прытких магов оказалось неожиданно непросто, и мне пришлось серьезно ускориться. За какой-то час мы отмахали добрую 100 километров и остановились, только потому, что у обоих магов тупо кончилась мана. Пришлось пожертвовать каждому по паре крупных кристаллов маны. Кстати, даже это не слишком ускорило процесс восстановления, так как вдруг оказалось, что природные маги не могут всосать кристалл концентрированной маны в одно мгновение. Для такой процедуры им понадобилось почти пару часов. Также никто не отменял обычной физической усталости. Всего лишь люди. Подумал я с сожалением, глядя на бледные лица магов. В горах мы серьезно замедлились, и если я все круче, легко преодолевал броском, так или телепортом, а Эльнури просто их перелетал, то Анхат долго и нудно карабкался по скалам. Оказывается, его аспект земли очень плохо работает с твердыми породами, и все, что он мог, это прилипать к каменным поверхностям и таким образом передвигаться. К счастью, горы имели тропы и были вполне проходимы, иначе мы могли бы застрять здесь на неделе. К месту, отмеченному на карте, как сокровищница Архилича, мы подходили в полной боеготовности, как я и ожидал. Незамеченными мы не остались. На моей мини-карте с самого края появилась враждебная засветка. Похоже, один из птенцов вампира, и солнце ему не помеха. Врали земные источники, как незабвенный товарищ Бранштейн. Кстати, в горах практически не было дождей, и время от времени сквозь разрывы в тучах выглядывало солнце. Вместо ожидаемой пещеры, мы неожиданно вышли к замку-дворцу, высеченному прямо в горе. Похоже, нас ждет бой в замкнутом пространстве, а это значит, что маги не выживут, уж слишком они мягкие и хрупкие. Перед тем, как покинуть столицу, я успел проконсультироваться у нескольких магов и игроков, что специализировались на вампирах или сталкивались с ними, и все утверждали, что биться с этими тварями в ближнем бою – безумие. Невероятная скорость, помноженная на исполинскую силу и стальную прочность тела, делали их настоящими машинами смерти, а если учесть, что они были разумными и использовали в боях оружие, то лучшей тактикой было признано закидывание тварей заклинаниями издалека. Кроме всего прочего, вампиры имели запредельную живучесть, а особо старые могли использовать какую-то свою вампирскую магию. Будет непросто, пробормотал я, готовясь к схватке на сверхскоростях. Бой начался раньше, чем мы достигли каменных ворот замка. Неожиданной атаки у вампиров не получилось, так как я легко отслеживал их перемещение через мини-карту, но не будь у меня этого умения, то у них бы все получилось. В какой-то момент из-за камней с двух сторон на нас бросилось два десятка невероятно быстрых теней. Внезапная атака застала магов врасплох, и ни один из них так и не успел среагировать. Там, где позволяло расстояние, мои копии ударили молниями, а где была опасность поражения союзников, прахом или копьями. Хватило буквально одной секунды, чтобы на этом бой и закончился. Маги еще только разворачивали дополнительные щиты, а дымящиеся тела вампиров в серых плащах уже валялись на черной земле, украшая своими трупами пейзаж. «Пресвятая Колхида!» — вскрикнул немного испуганный Эльнур, Более сдержанный Анхат едва слышно выругался сквозь зубы. «Господа, полагаю, вы и сами понимаете, что к бою с Суккьяре вы не готовы». «Похоже, что так», — ответил бледный Ильнур, одновременно впечатленный скоростью вампиров и тем, с какой быстротой я со своими телохранителями расправился с ними. Отставив магов на открытой местности перед замком с наказом уничтожать каждого, кто попытается сбежать, дальше отправился в одиночку, если, конечно, не считать четырех моих двойников. Тратить время и силы на снос ворот не стал, просто преодолев их телепортом, сориентировавшись по тактической мини-карте. Едва мы оказались в огромном неосвещенном зале, как из боковых коридоров повалили закованные в железо вампиры. Хорошо, что я в свое время не пожалел слота и взял сумеречное зрение. Совместный удар ветром буквально вбил всю закованную в сталь массу вампиров обратно в коридоры. Некоторым не повезло, и они были отброшены в колонны и стены. Самое примечательное, никто из кровососов не погиб, хотя без переломов практически никто не остался. И правда, очень крепкие и живучие. Ради эксперимента поджег ближайшие тела, до которых смог дотянуться всполохом, заклинанием которому меня научил Долгорукий. Горели твари очень плохо, чадили и мерзко воняли горелой плотью, при этом ни один не показал, что чувствует боль. Ну да, они же уже мертвые. Не сходя с места, несколькими залпами цепных молний добили изломанных кровососов, причем пришлось поторопиться, так как они уже приходили в себя и, несмотря на переломы, начинали подниматься на ноги. Молнии справились на отлично, хотя некоторым пришлось добавлять, но благодаря карте выявить выживших было легко. Слабость перед молнией, копья мрака, хоть и без труда их дырявит, но убивают только при попадании в голову. Прах показал себя просто отлично и буквально растворяет тела целиком, даже если задел только руку. Огонь слабо эффективен, как и ветер. Сделал я предварительный вывод о слабостях вампиров. Заблудиться в лабиринте темных залов и коридоров я не боялся, так как в радиус мини-карты попал практически весь замок вместе со всеми этажами и подземельями, кстати, довольно компактными, на мой взгляд. Всего 117 кровосов осталось. Как-то скромно, а я почему-то ожидал бесчисленные орды неубиваемых тварей. Еще одно столкновение произошло в узком коридоре, причем, на этот раз оно действительно было неожиданным. В какой-то момент прямо посреди нашей группы из серой дымки соткалась фигура в рваном плаще и с кривым кинжалом, с лезвия которого буквально стекал черный туман. Причем, только когда киллер воплотился, он появился на мини-карте, а умение-то оказывается не всеведущее. Успел я подумать, когда диверсант буквально взорвался ударами клинка, причем скорость была такова, что я даже не различал ударов. Но несмотря на то, что ни я, ни мои копии среагировать не успели, кровосос не смог достать никого. Пассивное умение стабилизация пространства исказило траекторию атак вампира, и он просто ни в кого не попал. В то же мгновение убийца был стиснут полотнищами ветра, но зафиксировать его не получилось, извернувшись каким-то немыслимым способом, вывернулся из захвата и словно заправский паркурщик прыгнул на стену, перебежал на потолок и уже оттуда метнулся ко мне. Я уже был под ускорением, поэтому кровосос не казался едва заметной тенью, но и на этот раз убийца промахнулся. Но сейчас его подвела неожиданно изменившаяся гравитация, вместо того, чтобы упасть на меня, он упал на противоположную стену. Пожалуй, хватит. Похоже, вампир понял, что сейчас его упокоит, и, перестав выворачиваться из гравитационного искажения, стал расплываться серым туманом. И почти успел, но в последний момент четыре сгустка праха синхронно прошили его уже практически нематериальное тело. Этого хватило, чтобы его рассыпающееся пылью тело выпало из растворяющейся дымки. Отпраздновать победу мы не успели, буквально в шаге от меня материализовались еще две тени, причем эти полного обретения тела ждать не стали и атаковали меня, имея из материального только часть тела. Броском так или отпрыгнул в сторону, избежав синхронного удара серых клинков. Боюсь, тут мое 3% искажение пространства не поможет. Не растерявшись ни на мгновение, убийцы перенаправили удары, в тесноте коридора все же смогли зацепить одного из двойников, получив взамен быструю серию прахов с трех сторон, и были окончательно убиты, осыпавшись невесомым прахом на каменный пол. Тем временем мой раненый двойник неожиданно опустился на пол. По ментальной связи я отчетливо почувствовал его боль. Отравили. Несмотря на наши совместные попытки его вылечить, через пару минут мой двойник умер. Вот же суки. Пробормотал я себе под нос, воскрешая копию. Одновременно с возвратом мертвое тело двойника рассыпалось горсткой пыли и истаяло без следа. Опасно, чертовски опасно. Если я пропущу такой укольчик, придется потратить предпоследнюю жизнь. Дальше шли, удвоив внимание. Это при том, что атакуй нас высший вампир прямо сейчас, у него были бы неплохие шансы меня достать, так как мое умение ускорения было в откате, и я просто не смог бы среагировать на атаку. Я же специально изображал заплутавших искателей приключений и кругами бродил по коридорам, ожидая, когда откатится ускорение. За 20 минут до окончания отката вампир, похоже, сообразил, что мы просто тянем время, и бросил в бой сразу несколько десятков своих бойцов. К счастью, это были обычные кроссосы, а не те ниндзя, что умудрились прикончить мою копию. В скорости пехота тоже не могла сравниться с диверсантами и была просто сметена валом заклинаний. Быстро добив выживших, развернулись и уже целенаправленно пошли к скоплению враждебных засветок на карте. Скорее всего, таких суперменов у Филатия, немного иначе, нас атаковали бы непростые дуболомы, значит, опасаться стоит только его самого. Посреди огромного зала стоял высокий мужчина с гордой осанкой и утонченным лицом потомственного аристократа. В отличие от своих слуг, одет он был как богатый дворянин Багната. В правой руке Филатия держал шпагу с уже знакомым стекающим с клинка туманом. «Ты убил моих старших птенцов», — хорошо постыленным голосом произнес вампир, причем я отчетливо различил в нем укор. Пожав плечами, я, не останавливаясь, достал из оружейной ячейки секиру и, жестом остановив двойников, пошел к вампиру. «Поединок! Ты предлагаешь мне поединок!» — удивленно воскликнул Филатия. Его живое лицо выражало такое недоверие, как будто я сделал что-то невозможное. «Ну что ж, человек, ты сам выбрал свою судьбу». Несмотря на активное ускорение, я не успел заметить, как Вамар перешел в состояние дымки, но в последнее мгновение все же уловил черную полосу клинка, что материализовался в паре миллиметров от моего глаза. Даже не пытаясь уклониться, я просто сделал шаг вперед и за ударом секиры, что бесполезно прошел сквозь успевшего стать бесплотным вампира, спрятал заклинание праха. Призрачное мерцание пропустило клинок Филатия сквозь мое, ставшим нематериальным тело, а заклинание, которого он так и не заметил, заставило его выпасть из бестелесного состояния. Как самураи в японских фильмах, после схождения и быстрой атаки, мы на мгновение замерли спиной друг к другу. Конечно, я не уподобился идиотам, оставляющих недобитых врагов за спиной, и глазами двойников следил за раненым вампиром. Тот несколько мгновений неподвижно стоял, пока его тело не начало рассыпаться пылью. Через секунду на каменный пол упала шпага, зазвенев как хрустальный бокал. Вот и все, что осталось от древнего вампира, всего лишь кучка одежды и меч. После смерти Филатия оставшиеся вампиры, не произнеся ни звука, бросились в коридоры, разбегаясь как крысы по щелям и углам. Отправив двойников добить тех, кто не успел сбежать из замка, не прикасаясь голыми руками, убрал меч Филатия в инвентарь, который система никак не опознала, и пошел искать сокровищницу. Благодаря читерской мини-карте, надолго мои поиски не затянулись. Искать потайной механизм, сдвигающий каменную плиту, мне было откровенно лень, поэтому в сокровищницу я попал, используя телепорт. Правда, прежде чем я дошел до самих сокровищ, я угодил почти во все ловушки. Первой была яма с кольями, но каменная шкура легко справилась с этим, как и с отравленными стрелками. От падающего потолка меня уберегло мерцание. В конце концов, пройдя недлинный коридор с препятствиями, вышел в небольшой зал. Сокровищница оправдала все мои представления о сокровищницах древних существ, сформированные приключенческими фильмами и книгами, прочитанными и просмотренными в детстве. Груды золотых монет на полу, среди которых виднелись золотые кубки, изукрашенные драгоценными камнями мечи и прочий драгоценный металлолом. Чувствую себя как Маугли. К счастью, стража сокровищницы в виде престарелой кобры здесь не было. Прикинув на глаз объем драгоценного металла, разочаровался. Магом Гекида, одного, только золота я слил в 10 раз больше, чем было в этом хранилище. Однако бедноватый лич попался. Тяжело вздохнул и принялся, не глядя, сгребать все подряд в инвентарь. По сути, мне все эти несметные богатства были не нужны, но крестьянская жадность, унаследованная от предков, не давала просто так бросить столько золота. Вся сокровищница легко влезла в мой порядком опустевший инвентарь, даже двойников не пришлось привлекать. В итоге куча малополезного металлолома, ни одного умения или навыка и всего 7000 оп, пусть и не пропущенные пока через множители. Одним словом, потеря времени. Почти все заработанные очки опыта я вложил в универсальный щит Арима, так как по сути это был мой единственный щит от магических атак. Как-то совсем я забыл о защите, неразумно сосредоточившись на атакующем аспекте. Разграбив вампирское гнездо, я уже никуда не торопясь покинул замок и несколько мгновений разглядывал открывшуюся мне картину. Вампиры, которые сбежали сразу после смерти Филатия, далеко не ушли и сейчас яростно напали на моих магов. Те, обвешавшись щитами, успешно отбивались и уже умудрились убить не меньше трети всех кровососов. А они не такие уж и бесполезные. На этот раз тратить ману я не пожелал, поэтому мои двойники подоставали валы и экономными очередями стали быстро прореживать мечущихся упырей. Пуля в голову по-прежнему решает, независимо живой ты или мертвый. Еще через десяток минут все было кончено, даже с теми, кто под конец боя пытался сбежать. Господа, наша миссия выполнена. Усталые маги вяло порадовались, пришлось задержаться возле замка на ночь. На мое предложение переночевать в самом замке, маги ответили испуганным отказом. Похоже, кровососущая нежить произвела на них неприятное впечатление. Только утром я вспомнил, что как честный человек должен поделиться взятыми трофеями с членами команды. На мой вопрос, нужно ли им золото, маги посмотрели на меня как на идиота, переспросив, а что есть люди, которым оно не нужно. Я скромно промолчал, щедро выделив каждому по десятку килограмм золотого лома. На полпути к крепости меня застало сообщение от системы. Контракта плюс ранга закрыт. Древний лич Аминхотеп уничтожен. 180 оп. Награда. Щит Аркандара. Ранг. Легендарный. Щит оказался деревянным и сравнительно небольшим, при этом обладал просто запредельным значением прочности. Кроме всего прочего, была у щита еще одна интересная особенность, что по моему мнению и делало его легендарным, а именно притяжение любых ударов в щит. Если верить описанию его функционала, то было просто достаточно держать его в руках и любые физические атаки будут попадать только в щит. Неплохо, может пригодиться. Кольчужные перчатки Аркандара. Ранг. Легендарный. Судя по всему, перчатки и щит принадлежали к одному сету и, кстати, тоже имели свою особенность. Если конкретнее, то пока ты в перчатках, выбить оружие из твоих рук невозможно. Интересно. Копье Арисов. Ранг. Эпический. Копье было неплохим и обладало стандартным набором своего ранга. Ничего примечательного. Пусть пока поваляется как запасное оружие. Умение. Генерация и ограниченный контроль магнитных полей. Один уровень. А это что еще за херня? Так уж вышло, что в школе уроки физики не были в числе моих любимых. Хотя, если честно, таких уроков вообще не существовало. Поэтому, что за умение мне досталось, я не понял. Вроде магнитное поле есть у Земли, но вот, что оно делает. Открыв справку с более подробным описанием, запутался еще больше. Судя по терминам, писал ее профессор физики, для других профессоров. Так как свободных слотов под умение у меня было накоплено больше, чем достаточно, решил удовлетворить свое любопытство и взять это умение в активный лист. Отложив изучение умения, вернулся к оставшимся наградам. Навык. Гарардрар. Ранг. Легендарный. Один уровень. А во, наверняка что-то крутое. В радостном предвкушении полез в справку, чтобы через минуту закрыть ее, мысленно обложив матом систему. Навык оказался рукопашным стилем боя негуманоидной расы, у которой, кстати, даже рук не было. Мусор легендарного ранга. Такую хрень даже никому не продашь. Вот где мне искать этих головоногих. Забросив навык в дальний угол, затаив дыхание, перешел к заклинанию. Заклинание. Марионетка. Один уровень. Предчувствуя облом эпического ранга, открыл описание. ХММ, удаленный контроль тела, в зависимости от ментального сопротивления, от нескольких минут до трех суток. Несколько секунд я осмысливал прочитанное. Очередное бесполезное дерьмо. Мой злобный выкрик привлек внимание магов, но я, обманутый в своих лучших чувствах, их проигнорировал. По сути, эта хрень годится только, чтобы контролить обычных людей. Даже у магов ментальное сопротивление развито настолько, что даже на высоких уровнях заклинание против них бесполезно, не говоря уже о игроках. Так как заклинание имело всего 10 уровней, рассчитывать на то, что с набором уровней оно значительно усилится, не приходилось. Тем не менее, марионетка попала в активный лист, но только по той причине, что лимита на количество спелов не было, тратить на него оп я не собирался. Написав Арвину о выполнении своей части миссии, поздравил его с победой, стал готовиться к переходу. Вся подготовка вылилась в предупреждение моих спутников, что операция завершена и я ухожу. Задействовав мимикрию, активировал давно откатившийся мироходот. Глава 17. Едва мироход вынес меня перед знакомыми монументальными воротами Академии, как я мгновенным броском так или переместился на крышу дома, на пределе дальности умения и тут же телепортом переместился на соседнюю улочку. За время своих поисков магических лавок и магазинчиков, я неплохо изучил столицу Хурора, поэтому много времени выбраться из города у меня не заняло. Очень надеюсь, что мое прибытие на Гекида осталось незамеченным. Уже через пару часов после появления в столице, я был в полусотне километров от города и продолжал от него быстро удаляться. Нет, я вовсе не забыл о предательстве магов Гекида и собирался им жестоко отомстить, не разбирая правых и виноватых, но как и всегда для меня было важнее дело и только потом личное. Сутки спустя мои поиски увенчались успехом и я наконец-то нашел подходящее поместье. Мой план был максимально прост и одновременно объединял в себе месте Лити Гекида и решение демографического вопроса на Багната. За время, проведенное на Гекида, я неплохо изучил местных игроков и знал, что большая их часть имела поместье рядом со столицей, причем чем выше был статус игрока, тем ближе к городу и богаче было его владение. Естественно, серым игрокам достались самые дальние окраины, вот на одно такое поместье в Медвежьем углу я и нацелился. Тихо взять в ножи немногочисленную охрану было нетрудно, мой африканский опыт позволял и не такое, а с помощью умения мимикрия я со своими двойниками вообще мог вытворять цирковые номера. Игрока серого статуса Тика Юсай мы застали буквально со спущенными штанами, точнее взяли спящим с двумя роскошными рабынями. Действовали максимально быстро и жестко, одним движением выдернул обнаженного игрока из постели и, швырнув его на пол, заклинанием клей, склеил ему ноги, одновременно приклеив его к полу. Двум девушкам были выданы строго дозированные удары, после чего они принудительно отправились обратно в царство Морфея. Игрок оказался тертым малым и мгновенно попытался применить умение перемещения, но я, почти в прямом смысле слова видевший его насквозь, ударил ослабленной молнией, более мышечные спазмы не дали игроку воспользоваться умением, а попытка ускользнуть контрактом провалилась. Так как Юсай был надежно приклеен к полу комнаты и система посчитала, что игрок перегружен, и не пропустила его, попытку кому-то написать пресек еще одним разрядом. После четвертого удара током, игрок понял, что все его попытки для меня как на ладони. Теперь, когда ты убедился, что от меня ничего не скрыть, предлагаю перейти к делу. Что тебе нужно? С трудом выговаривая слова, произнес Тик. После электротерапии его речь была несколько неразборчива. «Мне нужно, чтобы ты продал мне всех своих рабов. Ты сумасшедший!» В голосе игрока я без труда различил нотки удивления, густо замешанного на страхе. «Я дам тебе вот этот кинжал простого ранга, а ты мне всех своих рабов. У меня их немного, всего несколько тысяч». Попытался обмануть меня Юсай, не изменившись в лице, всадил ему в бедро только что предложенный кинжал. «Еще раз мне соврешь, и я отрежу тебе яйца». Судя по его побледневшему лицу, своим хозяйством игрок дорожил. «Я знаю, что у тебя 97 320 рабов. Благодаря своему красному статусу, я мог видеть буквально любую информацию о игроках других статусов. Как только я соглашусь, то тут же умру». На бледном лице Тика, покрытого бисеринками пота, появилась кривая ухмылка. Покачав кинжал в ране, ответил: «Ты можешь умирать долго и мучительно, и в конце концов все равно передашь мне своих рабов, а можешь умереть быстро и безболезненно». «Да пошел ты!» Корчась от боли, сквозь зубы прошипел Тик. «Как знаешь», склеив его губы заклинанием, я добыл из недр активного листа заклинание «Некроз» и посадил его на пах игрока. Так как заклинание было всего лишь первого уровня, то процесс разложения был крайне медлителен. Несколько раз Тик пытался кому-то написать, но я был начеку и бодрящими ударами током сбивал ему концентрацию. Через полчаса, когда от его мужского достоинства осталась истекающая кровавым гноем рана, игрок сломался и добровольно передал мне право на всех своих рабов за кинжал, что так и торчал из его бедра. Убедившись, что я действительно стал богатым рабовладельцем, перерезал горло игроку и отправился к следующему поместью. Ночь только вступала в свои права и обещала быть долгой. К утру я стал обладателем 1,5 миллионов человек, а сообщество игроков Гекида не досчиталось 9 серых игроков. Пожалуй, хватит мелочь по карманам тырить, пора прижать кого-нибудь из цветных. Днем вернулся обратно в окрестности столицы и до самой ночи, скрываясь, выбирал новую жертву. Выбор пал на фиолетового чемпиона 26 уровня, с солидным набором умений и навыков. Оценив чемпиона издалека, решил, что я с ним справлюсь. На этот раз попасть во дворец игрока было на порядок сложнее, так как охраны у него было несколько сотен бойцов, причем явно матерых профессионалов. Только после полуночи мне удалось проникнуть во дворец, а после и в покои игрока, и это при активном использовании телепорта и мимикрии. Что-то я уже начинаю жалеть, что выбрал этого паранойка. В спальню к игроку я попал телепортом, трогать двери не стал, так как был уверен, что такой параноидальный тип наверняка установил на них какой-нибудь сюрприз. Спал игрок один, зато в соседней комнате на ковре дремала гигантская чешуйчатая зверюга, кошмарная помесь волка и ящера, причем мой пронизывающий взор подсказал мне, что животина питомец игрока и связана с ним ментальной связью. Еще раз изучил умения игрока и не нашел ничего, с чем бы я не мог справиться. Начали. Действуя как единый организм, мы с двойником сбросили игрока с кровати, надежно приклеив его к полу. В то же мгновение второй двойник телепортироваться к питомцу и, применив умение рассекающий удар, отхватил зверюге голову. Игрок еще приходил в себя от экстремальной побудки, а я уже засадил ему в грудь профилактическую молнию. К моему удивлению, Ренаю Дим как-то поразительно быстро сориентировался в обстановке и даже не попытался сбежать через контракт или вызвать кого-нибудь на помощь. Вместо этого он спокойно лежал на полу и с каким-то обреченным фатализмом разглядывал меня. «Я вижу, ты узнал меня, Далер Тихинов, вас трудно не узнать. Но разве вы не погибли на Синдаре?» Тон игрока был абсолютно светским, словно это не он в одних нелепых подштанниках лежал приклеенный к полу. «Сплетни!» Отмахнулся я от вопроса. «Но давайте перейдем к делу, ради которого мы здесь сегодня собрались». Игрок усмехнулся. «Полагаю, вас привела месть?» Проигнорировав вопрос Юдима, достал еще один системный кинжал простого ранга и предложил ему продать всех своих рабов. «Полагаю, отказа вы не примете, вы верно полагаете». В этот момент нашу беседу прервал образ сообщения, пришедший от одной из моих копий, что в километре от поместья мониторило обстановку. Два десятка игроков фиолетового и синего статуса быстро двигались к дворцу Юдима. Вот же сука, все-таки умудрился подать сигнал опасности. Повернув голову к игроку, произнес: «Боюсь, времени на светские беседы у нас не осталось». Через мгновение дворец игрока сотрясла докатившаяся ударная волна, где-то неподалеку что-то с грохотом обрушилось. «Ну вот и усё, карачун твоей кавалерии. Помощи можешь больше не ждать. Хорошо, что его спальня на противоположной от взрыва стороне дворца, иначе здесь был бы полный бардак. Одного поцелуя от моего двойника хватило, чтобы обратить отряд игроков в пепел». Больше не церемонясь, один за другим сломал все пальцы на руках чемпиона. В это время копия, что зарубила его питомца, зачищала охрану. Пара магов, затесавшихся среди солдат, ничего не изменили и практически не задержали двойника, что серией цепных молний буквально выкосил несколько сотен человек. В свое время мой инструктор из Вьетнама товарищ Нгуин говорил, что нет такого человека, что выдержит грамотные пытки, главное индивидуальный подход. Как и всегда, товарищ Нгуин оказался прав. Игрок сдался через час, когда от его тела остался дрожащий, истекающий кровью и гноем обрубок. Быстро переписав на себя его имущество, без малого 2,5 миллиона человек, я уже собрался ретироваться, но вдруг оказалось, что поместье практически окружено игроками и магами при поддержке пары полков пехоты, причем игроки продолжают стремительно прибывать. Мои копии, вырезав все живое в поместье, лениво постреливали копиями мрака по солдатам, ожидая приказа на отход. Ну, что ж, кто не спрятался, я не виноват. Армагеддон. 5 синхронных ударов солнцем буквально испарили ближайшие холмы вместе с рощей и немаленьким озером. Игроки, солдаты, маги просто исчезли, распылившись на атомы. Я же вместе с двойниками, активировав мерцание, бежал через огненный ад, пытаясь покинуть зону поражения раньше, чем истечет умение. Надеюсь, если это случится, моего сопротивления хватит, чтобы выжить. Будет очень глупо умереть от последствий своего же заклинания. К счастью, все обошлось, и мне не пришлось проверять свое сопротивление. Благодаря недавно появившейся резвости, я успел покинуть зону поражения. Обойдя столицу слева, устроил дневную лёжку в рощице в километре от огромного 9-башенного замка, возвышавшегося белой громадой. Ожидаемые мной масштабные поиски, меня любимого, почему-то не затронули северную сторону столицы или что вернее, никаких поисков не было вообще. Наверняка решили, что я удовлетворился теми игроками и магами. Ничего, скоро местные поймут, что ошибались. От безделья изучал недавно полученные умения. Неожиданно умение «Генерация и ограниченный контроль магнитных полей» преподнесло приятный сюрприз. Как оказалось, за длинным и малопонятным названием скрывалась настоящая имба. Если коротко, то это умение позволяло манипулировать практически любым незачарованным на сопротивление умению металлом, включая сюда металлокинез. Иными словами, я мог меч противника превратить в металлическую стружку прямо у него в руках или прорастить внутри его панциря щипы. Но на этом функционал умения не исчерпывался, и я теперь мог притягивать или отталкивать от себя металл с силой напрямую зависимой от уровня умения. Если это не читерское умение, то я даже и не знаю, какое тогда можно назвать читерским. Раскачать до максимума. Отложив пока усиление умения, перешел к заклинанию, но как и ожидалось, марионетка годилась, только против простых людей или слабых игроков. После практически бесполезного заклинания наконец-то нашел время, чтобы более подробно разобраться с гильдией. На текущий момент моя гильдия меча и орала была первого уровня, что давало право принять в свои ряды аж 5 игроков. Также на этом уровне была возможность выдавать ограниченное количество контрактов от D-ранга до C+, не откладывая дело в долгий ящик, тут же раздал все контракты знакомым серым игрокам, причем кроме награды от системы назначил еще и свою. Жадничать не стал и за каждый контракт выставил награду 1000 оп. Также нашел в настройках вкладку «Наем сторонних игроков». Правда, на нынешнем уровне гильдии уровни игроков были ограничены 15-м, а количество 10 человеками. Покопавшись в настройках, понял, что для перехода на следующий уровень гильдия должна иметь подконтрольную территорию и 50 тысяч оп на балансе гильдии. Думаю, новый мир подойдет. Нужно будет туда сходить и выбрать место для дома гильдии. Второй уровень гильдии давал право принять 50 членов и выдавать задания от вранга до А. Разрешенное количество наемников тоже выросло, причем сразу до 100 человек, как и их уровни. 25-й. Неплохо, нужно будет нанять сотню на турнир. А деньги я сегодня возьму с населения Гекида. Интерлюдия. Совещание в Минске. Присутствуют представители всех крупнейших стран. Министр иностранных дел России, привычным движением пальца поправил очки и, не глядя на возбужденных делегатов, продолжил зачитывать речь с листа. Таким образом, проблема с энергией для портала решена, и теперь доли стран-участниц могут быть существенно расширены. Но Россия по-прежнему оставляет контроль портала за собой, как и запрет на провоз любого оружия. Также в связи с решением проблемы требую прекратить эскалацию конфликта. Прервавшись, министр поверх очков посмотрел на представителя США. Мир тем временем захлебывался в десятках локальных войнах, забастовках, демонстрациях и прочих акциях протестов. Буйно расцвел терроризм всех мастей, множились секты, от простых чудиков, кричащих о конце света, до ультраправых радикалов. И только в новом мире шла круглосуточная лихорадочная работа. Готовились на сколько титанических палаточных лагерей с инфраструктурой, рассчитанной на 500 000 человек каждый. Причем это все делалось помимо того, что по всему новому миру и так строились городки для будущих переселенцев. Кремль. Доклад одного из кураторов игроков. Согласно отчетам Рымника, С.А., также известного под псевдонимом Рымба, новый мир уже готов принять 4,5 миллионов человек, а еще через 3 месяца 9. Седой мужчина с обширной лысиной прервался, вытер потную лысину мятым платком и убрал бумаги в папку. «У меня все. Уже вечером мне неожиданно пришла идея. А ведь в таком богатом замке наверняка должен стоять крепостной накопитель, вроде того, что у меня был». Несмотря на то, что в планах ограбления замка не стояло, идея заполучить новый накопитель прочно застряла у меня в голове. «Да какого хера я вообще стесняюсь? Ограбить замок нахрен, а хозяев под нож? Надеюсь, высокие цели все еще оправдывают мою жестокость». Едва дождавшись темноты, я со своими двойниками устремился к замку, естественно, ломиться сквозь магический щит. Я не собирался, поэтому бежали мы под невидимостью. Броском так или преодолели стены и, не трогая часовых, и патрули проникли в замок. Хозяйские покои нашел по роскошной отделке и многочисленной охране. Однако, это кто там такой трусливый? Аж 2 десятка солдат перед дверью и, кажется, маг. Пробраться мимо такой усиленной стражи даже и не стал пытаться. Нащупав через тактическую карту покой местного хозяина, убедился, что в спальне только два человека и телепортом перенесся прямо в спальню. ХММ, обычные люди, а не испытать ли мне марионетку? Два заклинания слетели с моей руки в одно мгновение и, внедрившись в тела спящей парочки, в течение 2 секунд раскрывались, опутывая их организмы едва заметными в магическом зрении нитями. Это что получается, я могу управлять не только их конечностями, но и внутренними органами. Похоже, функционал заклиная гораздо шире, чем казалось на первый взгляд. Жаль, что против серьезных игроков и магов оно бесполезно. Вызвав краткую остановку сердца у обоих, разбудил их. Как и положено, первым среагировал мужчина, по виду бывалый воин. Едва открыв глаза, как его рука метнулась к прикроватному столику, на котором лежал длинный кинжал в ножнах, но неожиданно на полпути конечность замерла и в следующий момент отвесила мужчине оплеуху. А это весело. Шок на лице мужчины сменился страхом. «Маг!» — едва слышно прохрипел хозяин замка. Звук я тоже убавил, чтобы своими криками хозяева не потревожили охрану. Пока мужчина безуспешно боролся за контроль над своими конечностями, женщина внимательно меня изучала, даже не пытаясь позвать на помощь. «Ирчи, прекрати!» Несмотря на то, что голос прозвучал едва слышно, властные нотки в нем не услышал бы, только глухой. Похоже, это вовсе не хозяин замка, а просто любовник, а вот она настоящая хозяйка. Мужчина перестал натужно хрипеть и замер. «Чего вы хотите, господин маг?» «Вот это деловой подход, без стонов и пустых угроз, сразу к делу. Мне нужен ваш замковый накопитель». На секунду в глазах женщины мелькнуло удивление, кажется, не такого ответа она ожидала. «Если вы пообещаете, что сохраните мне жизнь, то вы его получите». Смешно, но похоже, на любовника и остальных обитателей замка ей наплевать. «Не провоцируй и останешься жить. Тогда позвольте мне встать и одеться». Вернув ей контроль над телом, стал с любопытством наблюдать, как обнаженная графиня, а графский герб, вышитый на балдахине кровати, это подтверждал, без малейшего чувства стыда отбросила одеяло и грациозным движением подняла с пола платье. Заморачиваться нижним бельем, чулками и прочими подвязками, разбросанными по полу, женщина не стала. Неплохо, хотя и не в моем вкусе. Кажется, графиня была разочарована моей реакцией, а мой двойник, присутствующий тут же, вообще никак не среагировал на точеную фигуру женщины. «Следуйте за мной». Потайной ход, прячущийся в огромном шкафу, сюрпризом для меня не стал. Мини-карта исправно показывала все явные и тайные отнорки замка. «Надеюсь, мы не попадем в Нарнию». Едва сдержав смешок, шагнул вслед за хозяйкой замка. Перед тем, как покинуть будуар, графини приклеил к полу ее любовника, не забыв заклеить и рот. Едва попав в тайный ход, как женщина стала шарить рукой по стене, пытаясь нащупать небольшую нишу, в которой стояла свеча с каким-то артефактом в форме цилиндра. «Чигай-то она? Тьфу, ты черт, она же в темноте ни хрена не видит». Пришлось вызвать светляк и подвесить над ее головой. «Ну, хоть раз пригодился. Благодарю вас, господин маг». Графиня обаятельно улыбнулась. По законам жанра, где-то на пути должна быть ловушка. Но похоже, графиня оказалась умнее, и если западня и была женщина, решила ее не использовать. Возможно, от этой мысли ее отвратили 2 мои копии, что шли за нами, отстав на 10 метров. Через 20 минут крутых поворотов и непрерывного спуска вниз, мы оказались в святая святых замка, в главном узле обороны. Своим магическим зрением я мог видеть едва мерцающие неактивные жгуты, что пронизывали практически весь замок. На каменном постаменте, в центре небольшой комнатки, лежал огромный кристалл, причем раза в полтора больше того, что у меня был. Замковый накопитель. Емкость. 1 560 447 890 единиц маны. Прочность. 350-117, сообщила мне система. Неполный и сильно подержанный, впрочем, я не гордый, мне сойдет и такой. Отсоединить накопитель от оборонительной системы замка был делом пары секунд, после чего накопитель исчез в моем инвентаре. Помимо воли на мое лицо выползла довольная ухмылка. Ну что ж, теперь я снова чувствую себя могущественным магом, осталось только преподать местным небольшой урок. Теперь ведите меня в Северную башню, хочу полюбоваться огнями столицы. На мгновение графиня замялась. Там расположен пост охраны. Ничего, потом наберете себе новых бойцов. К башне тоже шли кружными путями, легко обойдя все патрули. К тому времени, когда мы добрались до нужного места, все уже было кончено, Вторая пара двойников, получив приказ, опередила нас и быстро вырезала пятерку солдат. Пока графиня, тщетно скрывая испуг, разглядывала изрубленные тела своих солдат, я молча прошел через караулку и, поднявшись по лестнице, выбрался на плоскую крышу площадку. До столицы было меньше десятка километров, но для поцелуя солнца второй ступени совершенно плевое расстояние. «У вас есть 3 минуты, чтобы спуститься и укрыться в подвале», — пожалел я любопытную женщину, что зачем-то выбралась на крышу вслед за мной. Бросив на меня яростный взгляд, видимо обидевшись за убитых солдат, гордо ответила: «Пока я здесь хозяйка, никто не будет мне указывать, что мне делать. Ну и дура, как знаете». Через мгновение 5 заклинаний, сравнимых с ядерной бомбой, улетели к столице. Предупреждать графиню о том, что ей лучше не смотреть на вспышку, я не стал, не было смысла. Конечно, по интенсивности излучения заклинание и близко не подходило к ядерному взрыву, но чтобы получить легкий ожог сетчатки и мгновенный африканский загар, его хватало. Над столицей словно взошло солнце на десятки, если не сотни километров, осветив округу. Несколько долгих секунд заклинание горело, источая звездные температуры, а потом пришла ударная волна, неся раскаленный воздух. Из-за расстояния волна была уже порядком ослаблена, да и воздух уже подостыл, но того, что дошло, хватило, чтобы сдуть с башенных стен всех зрителей. Я с двойниками, использовав мерцание, пропустил ударную волну сквозь себя. Где-то сбоку испуганно взвизгнула графиня, но ее крик быстро затих, унесенный ветром. Словно сумасшедший крутился счетчик системных сообщений. «Надеюсь, населения столицы и предместий хватит, чтобы усилить ударные группы игроков. На этот раз я рассчитывал прокачать не только российских игроков, но и забугорных, так как понимал, что делаем мы общее дело, несмотря на все разногласия. Думаю, пока хватит, через пару месяцев можно будет вернуться и снеси еще пару городов». Довольно успешно завершенной операцией, кликнул переход, но вместо возврата домой, по маяку перешел в новый мир. Так как я заранее предупредил местных игроков о своем скором приходе, меня встречали. Сколько до лагеря, не тратя время на приветствия и лишние разговоры, я сразу перешел к делу. 15 километров. Выдвигаемся. Мучить свои ноги нам не пришлось. Местные игроки еще месяц назад получили от меня несколько квадроциклов для патрулирования территорий. Размеры палаточного города поражали. Бесконечные ряды палаток тянулись на несколько километров во все стороны. «Лично отвечайте за снабжение». Игрок молча кивнул. Переселение полумиллиона рабов из одного мира в другой произошло мгновенно. Просто в какой-то момент поле вокруг меня оказалось заполнено испуганными и растерянными людьми. Думаю, если бы не мой приказ молчать и не двигаться с места, вполне возможно, что началась бы паника, в которой в такой толпе не обошлось бы без жертв. Через систему назначил старших и приказал им заниматься расселением, а сам с игроком снова погрузились на квадроцикл и поехали к следующему лагерю. Переселение 4 миллионов человек заняло у меня весь день, но в итоге все мои рабы были обеспечены крышей над головой и питанием. Нужно их как можно быстрее передавать игрокам Багната, иначе они сожрут весь МЗ продуктов. Весь следующий день посвятил поиску места для дома гильдии. Хотелось чего-нибудь одновременно живописного и защищенного, но учитывая дефицит времени и гигантские расстояния, выбирать было особо не из чего. В итоге остановился на крутом холме, с двух сторон которой защищала река. В бесчисленных вкладках интерфейса отыскал гильдию. В настройках нашел дом гильдии и кликнул «Выбрать». Естественно, никакого дома на холме не появилось, но теперь этот холм и еще десяток квадратных километров вокруг, с точки зрения системы, принадлежали гильдии. Вообще-то я хотел забрать во владение гильдии весь осколок, но как оказалось, на 2-м уровне, автоматически появившемся вместе с появлением земли, доступно только 10 квадратных километров. Для 3-го уровня нужно было найти не меньше 500 игроков, желающих вступить в гильдию и иметь 500 000 ОП на гильдейском счету. Кроме всего прочего, появились требования к лидеру гильдии, и если 30-й уровень меня совершенно не впечатлил, то 3000 обязательных единиц системного рейтинга даже очень. Особенно, если учесть, что за все время своих свершений я не набрал и 2000. Минимум полгода, при условии, что я не потеряю темпа. Тяжело вздохнув, разослал приглашение на вступление в гильдию ближнему кругу, заполнив образовавшиеся вакансии. Кстати, после появления у гильдии дома, пока в виде воткнутой на вершине холма палки, у всех членов меча и орала, появился новый якорь, по которому можно было практически в любой момент перейти, как в родовую локацию. Конечно, были и ограничения. Нельзя было уйти с контракта, не закрыв его, хотя если системный рейтинг был достаточно высок, то вполне можно. Хватит на сегодня суеты, пора домой. Глава 18. На земле была глубокая ночь, поэтому толпы восторженных встречающих не было, кроме дежурного офицера, что без малейшей радости взирал на меня с моими копиями. Почему-то появилось чувство какой-то детской обиды. Я тут жопу рву, в буквальном смысле слова, спасаю мир, а меня даже не встречают, а ведь я принес надежду, точнее 1,5 миллиона единиц маны, что по нынешним временам значит одно и то же. Не делая паузы, по служебному телефону вызвал машину, что была прикреплена ко мне, и сразу же отправился к порталу. Похоже, на этот раз федералы свои ошибки учли, и проехать к портальной арке стало на порядке сложнее. Кроме укреплений, предназначенные остановить неожиданные прорывы любой техники, вплоть до танков, появились пулеметные и артиллерийские точки, в том числе и скрытые. Охраны стало на несколько порядков больше, причем среди охраны я заметил и игроков. Преодоление параноидального режима безопасности заняло у меня почти 2 часа. Кстати, внутри самого зала охрана состояла только из моих копий, Кранхаргара и иногда Морганы. Передав всю привезенную ману своим двойникам из охраны портала, пообщался с пауком и, больше нигде не задерживаясь, отправился домой. По дороге с телефона президента отправил сообщение лидеру нации о готовности портала к работе. Вообще-то уже существовала комиссия, что занималась этим вопросом, и естественно у меня были контакты ее главы, но мне доставляло какое-то извращенное удовольствие дергать президента по любому вопросу, а уж написать ему ночью на горячую линию было для меня маленьким праздником. В свою роскошную двухуровневую квартиру, в которой я практически не появлялся, вернулся под утро, долго разглядывал заспанную и одновременно испуганную мордашку какой-то девушки, пока не вспомнил, что это моя рабыня-швея, имя которой я так и не вспомнил. Мля, совсем забыл, что она со мной живет. Иди спать, приказал я девушке, окинув на прощание плотоядным взглядом ее тонкую фигуру, пошел спать. Надо бабу и не с работы. Спать со своими рабынями я считал чем-то мерзким, так как, на мой взгляд, это будет мало отличаться от изнасилования. Утром проснулся поздно, долго лежал в кровати, бессмысленно уставившись в потолок, без единой мысли в голове. Родина ждет от меня свершений. Стряхнув с себя оцепенение, открыл интерфейс с логами моих приключений на Гекида. Неплохо я погулял. 573 тысячи человек, не считая игроков. Обратившись к статистике, обнаружил, что одних только игроков Гекида я ухлопал не меньше 300, причем треть из них была чемпионами. Весь цвет одним махом, хотя им все равно игроки не нужны, в турнире то они и участвовать не собирались. Полюбовавшись внушительной цифрой жертв в свой месте, перешел к длиннющему списку наград. Первым делом провел очки опыта через групповой множитель, получив 3 миллиона 150 тысяч оп, после чего щедрой рукой стал наделять своих одногруппников, причем, чтобы охватить как можно больше игроков, пригласил в группу почти всех известных мне игроков из России, что активно участвовали в турнире. Больше всех получил мой ближний круг, после чего чуть менее щедро были наделены члены гильдии одноименного союза. Остатки от выделенных 2 миллионов равномерно распределил между всеми остальными. Надеюсь, этого хватит, чтобы они пережили турнир. Еще 500 000 было переведено на счет гильдии. Остатки были пропущены через личный множитель, снова сделав меня миллионером. Раз пошла такая пьянка, нужно будет добить сопротивление до максимума. Кроме сопротивления до максимума, поднял умение генерации магнитных полей, всего в нем было 50 уровней, и несмотря на некоторую ограниченность, боевой потенциал умения был просто огромен. Походя, неизвестно зачем усилил испарение вайхи, благо умение стоило достаточно дешево и имело всего 10 уровней. Зато теперь в радиусе 10 метров я могу так вонять, что ни одно живое существо не выживет. Мелькнула ироничная мысль. Третьим усилил заклинание «Выдох ледяного дракона». Всего в нем оказалось 50 уровней, и кроме небольшого увеличения дальности никаких принципиальных изменений оно не претерпело. Зато высшее заклинание «Ветер», в котором, кстати, тоже оказалось 50 уровней, что было не свойственно высшим заклинаниям, прокачанное до максимума, поражало воображение своей мощью. Ну вот, у меня появилось еще одно заклинание для сноса городов, причем в отличие от поцелуя полностью мне подконтрольное, Вот только дико прожорливое, пожалуй, без накопителя, я никогда не смогу его использовать в полную силу. Всего я получил 209 умений, 117 навыков, 24 заклинания, причем боевых только 7. Также система расщедрилась на десяток разнообразных сопротивлений и 44 малых магических даров. Кроме всего прочего, мой собственный дар был усилен на 53 единицы. Начал я с магических даров, для начала списался с активными игроками из России и предложил им магию. К моему удивлению, очень многие отказались, хотя причины мне были ясны. В отличие от меня, большинство игроков не могли себе позволить распыляться и, сосредоточившись на одном-двух умениях и паре навыков, усиленно их развивали. Но два десятка даров я все же пристроил. После, подавив неприязнь, написал новому лидеру американских игроков. Лично я его не знал, но его ник было нетрудно найти в топ-листе. Американец двумя руками ухватился за предложение и до самого конца не мог поверить, что я совершенно бесплатно отдаю такую невообразимую ценность. В итоге, 5 магических даров ушло американцам, 5 китайцам и по 5 досталось индусам и недавно образованному европейскому объединению игроков. Парочку на всякий случай решил придержать. Следующими на очереди были навыки. Быстро просмотрев список, ничего интересного там не нашел, поэтому просто сбросил перечень навыков в чат группы, предложив желающим выбрать себе, что понравится. После навыков настал черед и умений, и буквально сразу же наткнулся на одно из умений, о котором рассказывал Арвина, первый чемпион Багната. Умение «Ярость Усаги». 1 уровень. Усиливает все открытые характеристики на 1. Время 1 минута, плюс 1 минута за уровень. Откат 1 час. Заинтересовавшись, полез в справку за подробностями. Усиление росло вместе с подъемом уровня умения. 30 уровней, значит, каждая моя характеристика вырастет на 30 единиц, пусть и временно, и это при условии, что не откроются ветки развития. Ха, я все ближе к Супермену. Остальные умения меня не заинтересовали и были также розданы игрокам. Из заклинаний я взял себе только щитовое заклинание от физических атак, которое так и называлось «Кинетический щит» и «Небоевой спелгайни». Несмотря на ничего не объясняющее название, заклинание создавало своеобразную воздушную мембрану перед органами дыхания, отфильтровывая вредные примеси. Остальные заклинания были розданы игрокам, получившим магический дар, что, кстати, далось мне непросто, и только мысль, что это нужно для общего выживания, заставила меня расстаться с заклинаниями. Сопротивления ушли гораздо легче, возможно, потому, что ничего нового там не было. Весь следующий месяц я опять занимался доставкой грузов в новый мир, причем на этот раз вместе со мной было задействовано 200 моих копий, остальные занимались охраной родителей, портала и генерацией кристаллов маны. Кстати, за один рейс мы перевозили почти 1300 кубометров грузов, причем вес не имел значения, только объем. В последних ходках я стал замечать, что большая часть доставляемой техники была из США и Китая, пару раз пришлось переносить 2 титанических размеров станка, неясного назначения, но судя по тому, как над ними тряслись военные, были они особо ценными. Не забывал я и о продуктах питания, моим рабам ежедневно требовалось 1000 тонн, благо сейчас меня, через казначейство РФ, финансировали сразу несколько ведущих держав, кровно заинтересованных в исполнении моих планов. Портал тоже не простаивал и ежедневно примал десятки тысяч людей, только сейчас в основном уходила так называемая белая публика, инженеры, ученые всевозможных направлений, талантливая молодежь, набранная по специальной международной программе. Для всей этой братьи уже были построены или спешно достраивались научные городки с охраной и инфраструктурой. Причем охрана набиралась только из военных и граждан России, кстати, кроме них и игроков, больше никто не имел права владеть огнестрельным оружием. Этот закон в новом мире приняли одним из первых. На исходе месяца, когда до истечения времени отката на мироходе оставались считанные дни, я неожиданно даже для себя начал постройку дома гильдии. А дело было так: во время своего очередного рейса в новый мир, я вдруг подумал, а какого, собственно говоря, хрена, я не проверил своих рабов на профессии. Хватило буквально нескольких секунд, чтобы система мне выдала точный список моего живого имущества с подробным описанием, кто чем владеет и на каком уровне. Кстати, на 4 миллиона рабов нашлось всего 20 человек, владеющих профессиями. Кузнецов оказалось всего 4, хотя я надеялся на десяток. Уровнями они тоже не удивили, так как самый высокий, только-только добрался до пятого, а самый низкий был вообще третьим, это при том, что моя рабыня, что кузнечила меньше года, совсем недавно достигла третьего уровня. Похоже, последний хозяин их вообще не напрягал, но ничего, теперь все изменится. Кроме кузнецов был и сапожник, тоже третьего уровня, четыре швеи, четвертого-пятого уровня и неожиданно аж шесть ткачей, от третьего до пятого уровня. ХММ, вроде ткач, не самая распространенная в системе профессия. Повар четвертого уровня порадовал, вкусно покушать я всегда любил, другое дело, что не всегда получалось. Следующая профессия ввергла меня в задумчивость. Любовница. Два шате 5 го уровней. Несколько раз перечитав лаконичную надпись, почесал в затылке. С одной стороны, принуждать к сексу рабов аморально, но с другой, надо же им как-то профессию качать. Поймав себя на том, что я уже несколько минут ищу повод с ними переспать, не ломая свои принципы через колено, матерно выругался и выбросил девушек из головы. Следующая пара оказалась каменщиками, причем оба были пятого уровня, на пороге шестого. Похоже, мужики без дела не сидели. Именно в этот момент мне и пришла в голову мысль начать постройку дома гильдии. Само собой, строить именно дом я не собирался. Крепость. У меня будет самая настоящая крепость, конечно, не такая, как твердыни альвов, но тоже максимально обороноспособная. Быстро вычленив рабов с профессиями из общей массы, перевез из наземли гильдии, где под руководством игроков союза и пары сотен простых рабов, разбили строительный лагерь. Уже на месте начались трудности, оказалось, что для столь масштабной стройки, нужны, тысячи людей для черновой работы, инструменты, материалы, а главное архитектор. Конечно, каменщики могли и без него, что-то построить, но их максимум был двухэтажный дом, все что больше, уже требовало расчетов и подробного плана. Пока сотня моих двойников зачищали местность от хищников и организовывали дорогу до каменоломни, между прочим, почти в 100 километрах от места стройки, благо в рабочих руках дефицита не было, я вернулся на землю и озадачил одного высокопоставленного офицера ФСБ, что был должен мне за излечение своего сына от СПИДа, найти мне архитектора, способного построить крепость. Такой нашелся во Франции, уговорить его переехать в новый мир, работать за еду, было несложно. Для широкой публики уже не было секретом, что большая часть населения останется на земле, и хотя правительство заявляли, что эвакуируют всех, многие им просто не верили. Француз был из числа недоверчивых, и все, что он попросил, это забрать с собой семью. Пользуясь служебным положением, я с помощью агентов ФСБ за двое суток перевез семейство Бернар сначала в Россию, а потом и в Новый мир. За несколько дней до моего похода на Багната мне позвонил президент и уговорил встретиться с представителями Большой Семерки. Как оказалось, им хотелось узнать о продвижении операции «Исход» из первых уст. Первым моим порывом был послать их нахер, но мой друг убедил меня, что это поможет снизить напряженность во всем мире. Пришлось согласиться и два с лишним часа, честно отвечать на их вопросы. Я ничего не скрывал, сразу расставив все точки над «ё». Больше всего вопросов было о новом мире, точнее, о том, кому и сколько будет принадлежать территорий. Ответил резко, ничего не смягчая. Новый мир целиком и полностью принадлежит России, никакого раздела не будет, все, кто туда перейдет, автоматически становятся гражданами России, со всеми правами и обязанностями. Поднявшиеся крики о государственности и прочей самостоятельности оборвал резонным ответом. Не настаиваю на вашем присутствии в новом мире. Пришлось также пообещать, что сепаратизм буду карать лично, не стесняясь в средствах. Конечно, чтобы не спровоцировать государство на необдуманные действия, пришлось рассказать о портале, что можно открыть без портальной арки. Через несколько месяцев у меня будет это заклинание, и я готов открыть портал для любой страны в мир, пригодный для проживания. О том, что мне еще только предстоит перейти в новый мир и найти это заклинание, причем без какой-либо гарантии результата, я скромно умолчал. Делегатов это не удовлетворило, но в открытую конфронтацию они лезть перестали. Может быть, зря я так резко, хотя с другой стороны, когда бы все всплыло, это могло привести к революции в новом мире, а это, как всегда, реки крови и горы трупов. Президент тоже был не в восторге от моих громких заявлений, но что-то исправлять было уже поздно. Уверен, но теперь меня на такие мероприятия точно не позовут.